Глава 8. На сцене человек в красной холщовой спецовке и голубой кепке отбивал чечетку и горланил матросскую песню. Усиленная во сто крат микрофоном, она била по ушам, угрожая барабанным перепонкам. Все это можно было пережить, но тут на подмогу рыбаку вышли три приятеля, которые своими воплями разогнали всех креветок, обитавших во французских территориальных водах. Шарль был то ли слишком пьян, то ли глуховат, но его ничуть не смутило это безобразие. Он встал и заявил: «Пошли танцевать». Король Верцингетерик не привык, чтобы ему возражали, а потому вытащил меня из-за стола. К счастью, не только мы оказались на ногах. Мы влились в группу одетых в национальные костюмы танцоров, которые выписывали кренделя, больше похожие на бестолковую толкотню страдающих от запора. Мне доводилось бывать на шотландских вечеринках с музыкой и танцами, где ты подбрасываешь партнершу в воздух или вы кружите друг друга до одури, пока под действием центробежной силы с тебя не свалятся штаны. Здесь же танцоры тупо перебирали ногами и взмахивали руками со сдержанной энергией попугая, который боится взлететь. Шарль знал все шаги и был вознагражден восхищенными взглядами дам в черных крестьянских платьях, когда исполнил свою болливудскую версию джиги с акцентом на призывное движение бровями. Он выбрал себе в партнерши седовласую танцовщицу, вылитую старую деву, исполнил с ней рыбацкий танец, в котором сам был тральщиком, она изображала стаю рыб. Это отчасти подтверждало то, что рассказывала мне Мишель об инциденте с Джинет, старухой-фермершей. Похоже, когда Шарль напивался, его тянуло к престарелым дамочкам из народа. Пока же его нынешняя жертва безмятежно отплясывала, разве что время от времени с тревогой поглядывала Шарлю ниже пояса, где замечалось опасное шевеление. Тем временем я продолжал бег на месте и мечтал только о том, чтобы гигантская розовая луна поскорее грохнулась с неба и положила конец этой вечеринке. «Ты видел ее?» — спросил Шарль, когда джига кончилась, и мне удалось оторвать его пальцы от подола старой крестьянки. «Неплохо, да? Как ты думаешь, попросить мне у нее телефончик?» «Нет», — ответил я. «Думаю, вам следует пойти со мной домой сейчас же». «Нет, еще рано, смотри». Шарль показывал на сцену, где старикан в обтягивающих джинсах запел пронзительным йодлем. Нам пришлось слиться с толпой в джайве, что, возможно, выглядело бы забавно. Будь у меня в партнершах крутая девчонка, а не Шарль. Я решил, что мне лучше в прямом смысле держать его в руках, дабы он не ускакал в поисках другой, ничего не подозревающей пенсионерки. И только после того, как он упал на пятую точку, предприняв попытку крутануться на 360 градусов, мне удалось увести его с танцпола. «Куда ты меня тащишь?» — спросил он. «Домой», — предложил я. «Нет, еще слишком рано», — крикнул он. «Пойдем выпьем». Его ноги разбредались в разных направлениях, словно не могли решить, в какой бар пойти. Мне пришлось схватить его в охапку, чтобы он снова не упал. Если бы сейчас он рухнул, мне пришлось бы идти к поющим рыбакам и просить их отнести его домой. «Оу, ты злишься на меня из-за женщины», — произнес Шарль с обиженным видом. «Ты не должен на меня сердиться, я не виноват. Ты же видел Бриджит, поэтому поймешь, почему мы больше не испытываем сексуального влечения друг к другу». «Так значит, все дело в отсутствии секса? Вот откуда помешательство Бриджит на кабачках и затопленная ванна». Я не сержусь, я начал оттаскивать Шарля от набережной, решив, что не стоит посвящать окружающих в печальные подробности его угасающей сексуальной жизни. «Когда-то мы были ого-го», — перекрикивал он музыку. «Нет необходимости объяснять, в самом деле. Очень даже ого-го. У нее были роскошные груди. Вот как у этой. Добрый вечер, мадам». Я увел его подальше от нового объекта притязаний, который в действительности оказался тучным мужчиной в розовой футболке. «Она была очень хороша и в оральном сексе», — продолжал трубить Шарль. «Своим языком она вытворяла такое». Последние слова утонули в крике боли, поскольку он столкнулся с бетонным столбом. Теперь, когда отец Флоранс наконец заткнулся, я смог подхватить его подмышки и потащить к дому. К тому времени, как мы добрались до места, он уже был бесчувственным телом. «Вот мы и дома», — я открыл калитку и завел его в палисадник. И тут Шарль встрепенулся и как будто разом протрезвел. «Спокойной ночи, Пол, спокойной ночи». «Не переживай за партнершу, завтра нам повезет больше, а?» Он потрепал меня по щеке и смиренной походкой вошел в дом, напевая мелодию, под которую на набережной творилось смертоубийство. Наступила полночь, я был слишком измотан, чтобы ложиться спать. Пожалуй, самое время для велосипедной прогулки под луной, подумал я. Беда в том, что мой навороченный велик не был оснащен фонарями. Как такое возможно, чтобы техника делала столь мощные рывки вперед и одновременно буксовала? Неужели конструкторы горных велосипедов не слышали про фонари и брызговики? Помню, я еще ребенком катался на велосипеде после дождя, и мои брюки выглядели вполне прилично. Мне не оставалось ничего другого, как взять драндулет-убийцу. Я покрутил колеса и отыскал велосипед, у которого имелись фонари, пусть ржавые, но в рабочем состоянии. Привязав к седлу подушку с шезлонга, я выехал со двора в шумную городскую ночь. Велосипедные дорожки были пустынны и таинственны, и у меня ушло минут 20 на то, чтобы выехать за пределы зоны слышимости музыки, оравшей на пристани. Остановившись у чернильно-темного солончакового болота, я услышал, как шуршит камыш, плещется рыба, вдруг вскрикивает птица или зверь, хищник или жертва, я не знал. Я оглянулся назад, на подсвеченную колокольню церкви, гирлянды огней на пристани, вдохнул соленый воздух. И меня вдруг охватило непреодолимое желание позвонить Алексе. Хотя зачем, тем более так поздно. Тем более, что она уже не моя девушка, и нужно искать предлог для столь позднего звонка. Ну, я мог бы сказать, что час назад попрактиковался во французском джаве, которому она однажды пыталась меня научить, но это лишь напомнило бы нам обоим о нашем первом разрыве, когда после пьяной вечеринки с танцами я оказался в постели другой девушки. Я мог бы сделанным безразличием расспросить о характере ее отношений с парнем на фото. Нет, не годится. А может, просто сказать, что я хотел поболтать с ней? Это был самый опасный предлог, потому что это была правда, нет, полуправда. Мне не то чтобы хотелось просто поговорить, я должен был поделиться с ней своими тревогами и сомнениями. Мое пребывание на райском острове становилось таким же сумасшедшим, как и посещение Карезы. Может, было что-то во мне и французских каникулах, что никак не сочеталось. Мне хотелось бы послушать, что Алекса скажет, потому что я уважал ее мнение. И мне было интересно, как продвигается ее фильм, какие у нее дальнейшие планы. Мне нравилось подзаряжаться ее энергией. Мне нравилось, как она хихикала, когда подтрунивала над собой, да и надо мной тоже. Если уж на чистоту, мне просто хотелось услышать ее голос. Черт, луна и вино все-таки сделали свое дело. Я набрал номер Алексы, прежде чем успел струхнуть. Дисплей моего мобильника ярко вспыхнул в темноте, стремясь зацепиться своей антенной за ее спутник. Алло. Привет, это Пол. Что? Кто? Алекса? Да, я вас не слышу. Заткнитесь, люди, прошу вас. В телефоне был слышен неясный шум множества голосов. Она явно была на какой-то вечеринке. Это Пол. «Пол, привет, чем занимаешься?» Из общего хора выделился громкий голос мужчины. Я не смог разобрать, что он сказал. «Заткнись!» — крикнула Алекса. Слово было грубое, но в голосе прозвучал смех. «Слушай, Пол, мы с тобой были онлайн в одно и то же время, правда здорово?» «Да, но я был на почте, я не мог». «Что я на тебя не слышу?» «Я сказал, что был на почте». «Что? Здесь очень шумно, мы в пабе». «Да, я так и подумал». «Все нормально, ничего срочного. Позвоню как-нибудь в другой раз». Я сел на велосипед и, что есть мочи, погнал обратно, рискуя сломать себе шею. Взбесило меня сочетание этого «мы» и «паба». Я чувствовал себя отвергнутым, одиноким. «Да ты просто идиот», — говорил я себе, яростно крутя педали. «Отдыхаешь на роскошном острове с невероятно сексуальной женщиной, обустраиваешь свою жизнь во Франции. Как сказала бы Рут, моя давняя английская подружка, кончай скулить и начинай кутить».